Глава 8. Ночью университет терял свое лицемерие. Все эти улыбчивые физиономии на кафедрах, бумажная важность, вечные ссылки на научный этикет. Все исчезало, оставляя за собой только бетон, стекло и лживую тишину. Я любил это время. Здесь не было никого, кто пытался бы изображать человека. Просто пустота и я. И этого было достаточно. Мои шаги отдавались в пустом коридоре глухо и вяло, будто стены нехотя соглашались меня слушать. Каждая лампа моргала с легким истерическим мерцанием, словно понимала, что я иду не просто мимо. Я знал, куда иду и зачем. У меня не было ни тревоги, ни волнения, только точность. Я никогда не переживал за детали. Те, кто переживает, быстро устают. На факультете было сыро. Сквозняк разгуливал между этажами, как бродячий пес, перебирающий чьи-то остатки. Где-то глухо хлопнула дверь. Здание, конечно, живое. Но его жизнь меня не интересовала. Мне было плевать, сколько здесь провели бессонных ночей, сколько защитили дипломов, сколько поломали себе спины и нервы в погоне за научными степенями, чтобы потом умереть от инфаркта на лестнице между вторым и третьим этажом. Это был не мой путь. Я не добивался. Я приходил и брал. Когда ты не в системе, у тебя есть преимущество. Ты не боишься, что тебя выгонят, не лишат должности, не уволят по статье. Я вообще не подчинен этим правилам. Я над ними. И это делает меня опасным и свободным. Медленно проходил мимо доски почета. Лица. Однотипные, невыразительные, причесанные, гладкие, с фальшивыми улыбками и глазами мертвеца. Кто-то получал грант, кто-то защищал кандидатскую, кто-то просто был предан делу университета. Я видел их и знал, что каждый из них прятал за этой улыбкой свою дрожь. Страх быть забытым, страх потерять вес. Для них быть никем страшнее смерти. Меня это забавляло. У Сомова в кабинете свет не горел. Разумеется, король не работает в темноте. У него все по графику. Утро – отчеты, днем – совещание, вечером – красное вино, хороший костюм и осознание своей значимости. Он любит думать, что все в его руках, что от него зависит судьба факультета, кафедры, студентов и что он неуязвим. Глупец, который слишком долго верил, что власть – это броня, а не мишень. И теперь стоял по ту сторону двери, даже не подозревая, что вся его система – иллюзия, разлетающаяся в прах от одного точного взгляда, от одного несогласного шага. Я остановился у двери не из сомнений, просто хотелось задержаться в этой точке, как перед прыжком. Ты не боишься, ты просто слушаешь, как сжимается внутри воздух. Последний вдох перед тем, как все изменится. У таких моментов особый вес. Их мало в жизни, и потому надо смаковать. Положил ладонь на ручку. Ни шума, ни звука. Все вокруг будто замерло, поняв, сейчас не стоит дышать. Даже ветер с улицы притих. Даже лампа над дверью больше не мигала. Все здание, похоже, почувствовало, что я не за бумагами и не за визой в зачетке. Я пришел закончить кое-что важное. Сомов Михаил Борисович. Ректор, глава, вершина пищевой цепи. Мужчина, которого боятся, уважают, подстраиваются, ненавидят, но все равно слушаются. Он знает, как работать с людьми. Он знает, как управлять. Он играет на слабостях, на комплексах. Он выстроил этот университет как личную вертикаль власти. Только одна проблема. Вертикали не защищают от удара снизу. Я не стучал, потому что стучат только те, кто считает нужным спросить разрешение. Кто привык подчиняться правилам и ждать, пока им откроют. Я же просто открыл дверь. Спокойно, уверенно, так, как делает тот, кто не нуждается ни в чьем согласии, чтобы войти. Он сидел за столом ровно, как учили. Спина прямая, руки сцеплены на папке, взгляд острый, как скальпель. В помещении стояла теплая ректорская тишина. Будто воздух знал, кто здесь главный, и заранее избавился от всех посторонних звуков. На стене висела какая-то дипломная карта, за стеклом выложенные по ранжиру благодарственные письма от министерств, вузов, дач по обмену опытом. Углы были начищены, книжные корешки идеально выровнены по высоте, даже чашка на столе стояла под тем углом, с которого удобно читать логотип. И посреди этой витринной порядочности сидел он, Сомов, мой сегодняшний собеседник. Он поднял голову с задержкой ровно в 3 секунды. За это время его мозг, очевидно, перебрал 2 десятка возможных ролей для меня – студент, преподаватель, член комиссии, но ни одна из них не сходилась с реальностью. И тогда, глядя на меня, он чуть нахмурился и произнес с раздражением, которое должно было поставить меня на место. «Вы что себе позволяете? Почему не постучали?» Я выдержал паузу. Знал, что молчание действует сильнее, чем реплика. Особенно в таких кабинетах. Здесь люди привыкли к поддакиванию и ссылкам на устав, а я просто смотрел ему в глаза, как равный. Даже не как равный, а как тот, кто уже знает, что его глаза будут последним, что ректор увидит в этом кресле. Потом я медленно, без спешки, присел на стул напротив, оперся руками о подлокотники и чуть наклонился вперед, будто между нами было не 10 метров власти, а обычный разговор 2 мужчин в баре. «Я новый аспирант», — сказал я ровно, с тем голосом, который обычно используют уставшие от чужих представлений. «Биофак, ваша кафедра. Меня зовут Даниил. Говорят, вы здесь любите все контролировать, Михаил Борисович. Вот я и пришел знакомиться. Новая кровь университета, так сказать». Сомов чуть поморщился. Не от слов, от интонации. Он слышал в ней что-то слишком свободное, а такие оттенки раздражают тех, кто строил свою карьеру на подчинении. Он отодвинул от себя папку, посмотрел на часы, а затем вновь перевел взгляд на меня, уже внимательнее. «Аспирант, говоришь?» — в голосе появилась недоверчивая тень. «У нас нет Даниила в списках. Ты от кого?» Я пожал плечами, как человек, который не считает нужным отчитываться, но готов развлечься. «От жизни», — ответил я с полуулыбкой. «Она меня сюда направила. Или, может, сам университет меня вызвал. Среагировал на опухоль в своем теле и решил проверить, можно ли ее вырезать. Я ведь не против. Если потребуется скальпель, я подойду». Он откинулся на спинку кресла, сцепил руки за головой и смотрел теперь уже в упор. Хищно, как человек, привыкший держать верх, но и я не отпускал глаз. «У тебя фамилия есть, Даниил от жизни?» — произнес он с легкой насмешкой, в которой уже чувствовалось раздражение. «Или ты просто решил устроить провокацию? У нас, если что, охрана работает». Я посмотрел на его руки. Идеальные ногти, плотная кожа, сосудистая сетка на тыльной стороне ладоней. Власть любит порядок. Порядок любит чистоту. А чистота — это всегда страх перед грязью. «Можете вызвать охрану, если считаете нужным», — проговорил я, ни капли не меняясь в лице. «Только имейте в виду, я не из тех, кого можно вывести. Меня можно только принять или не принять. Но тогда уж будьте готовы, что и университет кое-кого не примет обратно». Он нахмурился. На полсекунды, почти незаметно, но я заметил. Такие вещи нельзя не замечать, если ты охотник. А я, несмотря на костюм, был именно им. «У тебя есть какие-то конкретные вопросы, молодой человек?» Тон его стал деловым, резким, как у чиновника, читающего выговор. «Или ты просто пришел поговорить о метафизике?» «Нет, Михаил Борисович», — сказал я, вновь откинувшись в кресле и закидывая ногу на край его стола. «О метафизике мы поговорим чуть позже. Сейчас я просто хочу напомнить вам, что власть — штука хрупкая. Ее нельзя по-настоящему удержать. Можно только изображать уверенность, пока остальные делают вид, что верят. Но в какой-то момент появляется кто-то, кто больше не играет в эти декорации. Кто приходит и говорит: «Снимай корону, время закончилось». Он побледнел. Совсем немного, но достаточно. Его глаза сузились, я чувствовал, как внутри него срабатывает все. Память, инстинкт, опыт. Он понял, что-то не так. Все слишком не по шаблону. Слишком не по протоколу. И самое главное, неуправляемо. «Я не знаю, кто ты такой и зачем пришел», — произнес он жестко. «Но я не привык, чтобы со мной так разговаривали. Если ты хочешь остаться в университете, тебе придется пересмотреть манеру общения. А если ты играешь в сумасшедшего, я не тот человек, на которого стоит тратить свои бредни». Я усмехнулся. Не потому, что он сказал что-то смешное, а потому, что это была точка невозврата. Он пытался сохранить лицо, но оно уже начало трескаться. «Вы привыкли, что вам улыбаются, Михаил Борисович», — произнес я почти ласково. «Что перед вами стоят, сложив руки, называют по имени-отчеству, трясутся за стипендии, за строки в резюме, за упоминания на конференции. Вам кажется, что вы центр этой системы. Но правда в том, что вы просто следующий, очередной. Еще один, кто слишком долго играл роль, поверил в нее и не заметил, как сцена начала гореть». Я говорил спокойно, без нажима, но каждое слово входило в него как гвоздь. Не быстро, с усилием. Он открыл рот, будто хотел сказать что-то в ответ, но передумал. Потом снова собрался. «Ты угрожаешь?» — спросил он тихо. «Ты всерьез думаешь, что можешь?» «Я ничего не думаю», — прервал я его. «Я знаю. А вот вы уже начинаете чувствовать. Именно это я и хотел, чтобы вы почувствовали. Что не вы выбираете момент, когда заканчивается ваш срок, а тот, кто входит в дверь, не спрашивая разрешения». На этом я замолчал. Пауза была длинной. Он молчал тоже. Мы сидели друг напротив друга, как два игрока в шахматы. Только фигуры уже были расставлены, и его король под матом. Осталось только сказать вслух. Молчание между нами продлилось секунды три. Но это были те секунды, в которые воздух меняет плотность. Взгляд становится инструментом, а молчание — диагнозом. Я чуть подался вперед, положил локти на колени и, не отводя взгляда от его лица, заговорил. Не громко, не с вызовом, с тем спокойствием, от которого у людей начинают подрагивать пальцы, потому что в нем не пустая бравада, а осознание силы, настоящей, неофициальной, не прописанной в регламенте. «Знаете, Михаил Борисович, я иногда думаю, сколько вам нужно было времени, чтобы привыкнуть к этому креслу. Не физически, конечно, К физическому вы привыкли мгновенно. Я в этом уверен. А морально? Чтобы внутри себя поверить, что теперь вы и есть порядок, право, закон. Все это одно лицо. Ваше. Я видел, как он сжал губы. Он знал, что это не вопрос. Я продолжал. Вы же, наверное, когда только начинали, были довольно бойким парнем. Верили в справедливость, в систему, в то, что наука — свет, что студенты — это смысл, а кафедра — почти как семья. У вас, должно быть, даже были идеалы. Но вот проблема, Михаил Борисович. Идеалы умирают быстро, а чувство власти живет долго. Оно укореняется в коже, как паразит, медленно вытесняет совесть, заменяет ее комфортом, удобным кабинетом, статусом, бонусами, девочками с кафедры. Он хотел что-то сказать, но я не дал. Вы думаете, что вы неприкасаемы? Выстроили свой уютный микромир, где вам всегда приносят чай, улыбаются, делают вид, что вы авторитет, но вы не авторитет, Сомов. Вы гримаса. Вы тень того, кем могли бы быть. Вас не уважают. Вас боятся. Не потому, что вы сильный, а потому, что вы мстительный. И потому, что умеете давить. Бумагой, интригой, оскорбленным тоном. Вы использовали систему как презерватив, чтобы защититься от ответственности. Но теперь она рвется. Он вскочил. Резко, даже чуть сдвинул кресло. Рука на столе, взгляд ядовитый. «Вы с ума сошли!» — крикнул он. «Вы хоть понимаете, где находитесь? Кто я? Что вы себе позволяете? Вы думаете, если вломились сюда с больным монологом, то этим что-то измените? Я сейчас вызову охрану, полицию. Вы тут больше не появитесь. Вы...» «Прекратите визжать», — сказал я, не повышая голоса, и он замолчал. «Вы сами-то слышите себя? Вы только что напомнили мне абсолютно всех, кого я когда-либо устранял. Они всегда говорят одно и то же. Ты не знаешь, с кем связался. Я вызову полицию. Я важный человек. Но знаете, что объединяет их всех? Через 3 минуты они становятся прошлым. Статистикой. Легендой с мокрыми штанами». Я встал. Медленно, не делая резких движений, чтобы он не подумал, будто у него есть шанс дернуться первым. У него не было. Никогда не было. Он просто еще этого не знал. «Давайте-ка я вам напомню, чем вы занимались все эти годы», — сказал я, обходя его стол. Он пятился назад, но не быстро. Гордость мешала. «Вы подтасовывали показатели на аккредитации, подписывали договора с липовыми подрядчиками, протаскивали своих людей на должности, выгоняя тех, кто не целовал вам кольцо. Вы закрывали глаза на домогательства, а иногда и сами участвовали. Помните Галину Викторовну с юрфака? А Яну из бухгалтерии? Вы думали, что ее слезы — это просто эмоциональность? Нет. Это были последствия вашей настойчивости». Он побледнел. Я видел, как дыхание участилось. Лоб вспотел. Лицо стало серым. Но глаза... Глаза все еще держали форму. Это выдавало в нем человека, который не сдается до последнего. Хорошо. Мне нравилось ломать таких. Это дает звук. «Вам казалось, что вы у руля», — продолжал я. «Что контролируете процессы, людей, кафедры, деньги, доверие. Но вы ошиблись. Потому что один процесс вы просчитали неправильно. Процесс под названием «усталость материала». Система устала от вас, Михаил Борисович. Она начала сама себя чистить, а я ее инструмент. Хирургия. Стерильная. Беспощадная. Он поднял руку, не угрожающим жестом, а как бы отгораживаясь. «Кто тебя послал?» — спросил он уже тише. «Ты не студент. Я это вижу. Кто ты, черт тебя побери? Что ты вообще такое?» Я улыбнулся. Настоящий, без грима. «Я напоминание», — ответил я. «Напоминание о том, что даже у тех, кто считает себя вершиной, есть шея. И я пришел ее повернуть». Он отступил на шаг и потянулся к телефону. «Да, конечно. Тревожная кнопка. Красивый жест, только поздний». Я сделал шаг вперед и заговорил тоном, который можно спутать с дружелюбным, если быть идиотом. «Поздняк метаться, Михаил Борисович. Все уже идет. Уже началось. Вы просто еще не поняли, что ваше тело догонит новость о смерти через пару секунд». Он не поверил сразу. Даже когда мои пальцы сомкнулись на его шее, плотно, цепко, намертво, он еще пытался думать в категориях «недоразумение», «психопат», «вызовут охрану», «все уладится». Но воздух в горле кончался быстро. Куда быстрее, чем запас рациональности в голове. И через несколько секунд его глаза начали паниковать раньше разума. Я сжал сильнее. Не с яростью. С методичной анатомической точностью, как человек, который изучал строение шейных позвонков и знал, где именно нажатие превращается в инструмент. Сомов захрипел. Это был не крик, не протест. Это был звук разочарования. Разочарование во всем, во всей конструкции своей жизни, в системе, которую он строил, в уверенности, что любое нападение можно отвести словами, бумажками, положением. Он понял, что все это сейчас не имеет веса, что у него нет ни рычагов, ни союзников, ни права на ошибку, только мое лицо. Близко, слишком близко, и моя рука, сдавливающая, уверенная, без колебаний. Я наклонился, почувствовал, как его кожа подрагивает, как пульс уходит вверх по шее, как пальцы вцепляются в мои запястья, но не силой, а с отчаянной жалкой попыткой отодвинуть реальность. «Поздняк метаться, Михаил Борисович», — сказал я, выдыхая слова в его лицо. «Ваша партия сыграна. Фигура снята с доски. Судью сняли с пьедестала, и вы даже не успели понять, как это случилось». Не успели поверить, что это не шантаж, не проверка, не демонстрация, а конец. Ваш конец. Глаза его распахнулись широко, не просто от ужаса, а от крушения всех координат, от осознания, что происходящее никак не вписывается в его представление о реальности, где все под контролем, все предусмотрено и каждая угроза — лишь временное неудобство, утихающее после звонка. Он дернулся всем телом, попытался вывернуться, напрячь шею, упереться коленом, но движения были вялыми, нелепыми, жалкими, как у человека, который привык говорить приказы, а не защищать свою жизнь руками. А я держал крепко, и он это знал. Его тело уже понимало то, чего мозг все еще отрицал. Я не блефовал. Конец не угроза. Конец действия. Он издал сдавленный хрип, похожий не на голос, а на неумелую, обреченную попытку удержаться в вертикали, зацепиться за воздух. Губы судорожно дернулись, будто надеялись выдавить хоть слово, какое-нибудь. «Подожди, пощади, я сделаю». Но все, что вышло, беспомощный всхлип и слизь на губах. Он больше не управлял собой. И теперь был полностью мой. Я посмотрел ему в глаза внимательно, точно и хладнокровно, а потом одной быстрой, хищной, уверенной дугой рванул его голову вверх, вложив в это движение все то спокойствие, которое так долго копилось в глубине моей шеи, в плечах, в позвоночнике. Хруст раздался глухо, с мясной основательностью. Его шея лопнула не как механизм, а как тряпка, пропитанная внутренним треском. И в тот же миг взрыв. Кровь хлынула фонтаном, ярким, густым, с напором, которого я ждал. Поток ударил мне в лицо, брызнул на стены, забрызгал потолок и книги в шкафу. Струя, плотная, горячая, пульсировала на фоне уже оседающего тела, как будто само сердце еще пыталось дожать хоть что-то в эти последние секунды. Я не отступил. Я стоял и смотрел, как ее становится больше, как она стекает по обивке кресла, впитывается в ковер, как весь кабинет превращается в один теплый, липкий отсек расплаты. Я поднял голову, зажатую в руке, словно трофей. Ее рот все еще был приоткрыт, глаза широко распахнуты. И в этом ужасе не осталось ни тени сомнения. Он умер не мгновенно. Он понял. До последнего. Голова еще дышала кровью. Слепая физиология продолжала свои бессмысленные движения, как глупый исполнитель, не получивший приказ об остановке. Из обрубленного основания шеи струилась густая пульсирующая жизнь, оставляя за собой дорожку, будто смерть все еще сомневалась, подписывать ли приказ до конца. Я не торопился ее подгонять. У всего должен быть ритм. У всего свое завершение. Я опустил тело аккуратно, с тем вниманием, с каким ставят фарфоровую куклу в витрину, чтобы не расколоть ненароком, не испортить впечатление. Оно уже не имело значения, но все еще казалось частью композиции. Я посмотрел на кабинет. Все было по-прежнему. Карта на стене, аккуратные шкафы, дипломы в рамках. Лишь кресло, за которым десятилетиями сидел человек системы, теперь выглядело сиротливо. Слишком большое для мертвого тела и слишком чистое для текущей сцены. Взгляд упал на глобус. Массивный, тяжелый, с потертым покрытием и латунной осью. Классика. Такой обычно дарят на юбилей. Символ большого ума и влияния в мире науки. Глобус у него стоял не просто как украшение, как удостоверение, как заявление «Я вижу все, я понимаю структуру, мир – моя модель». Наивно. Я подошел, провел рукой по пластику континентов, как скульптор, нащупывающий форму. Земля была гладкая, без пыли. Ректор следил за своей моделью мира. Значит, она ему действительно была дорога. Тем интереснее использовать ее по назначению. Я сжал основание, проверяя прочность, затем резким движением вырвал шар с оси. Он треснул укрепление, и в этот звук что-то странно отозвалось в комнате. Будто сам воздух испугался того, что я нарушил. Я держал шар земли в одной руке, а в другой — голову Сомова. Все совпало по весу, как будто было предусмотрено. С остро торчащей вверх металлической оси текла капля старого машинного масла. Я провел пальцем по ее кончику, потом взглянул на голову. Щека ректора была вымазана кровью, подбородок дрожал. Не от жизни, а от остаточного сокращения мышц. Лицо сохранило выражение застывшего ужаса. Прекрасно. «Ну что, Михаил Борисович?» — сказал я, не скрывая насмешки. — Вы ведь всегда любили символы. Любили, чтобы у каждой мелочи был подтекст. Пожалуйста. Я насадил голову на ось. Сначала медленно, осторожно, как будто совесть все еще пыталась шептать про человечность. Но совесть давно ушла, и я нажал с усилием. Металл вошел в основание черепа с тугим хрустом. Кровь выплеснулась повторно, сбегая по оси, по подставке, по пальцам. А потом застывшая симметрия. Глава университета, символ власти, вершина структуры, торчит из глобуса, как из плахи. Я поставил конструкцию на середину стола. Весь этот мир теперь стал подставкой под голову, стал троном, точнее, насмешкой над троном. Я оглядел композицию, как смотрят на завершенную скульптуру, со стороны, критически, оценивая соотношение пропорций и света. Все было точно. Симметрия выдержана. Даже кресло за спиной казалось частью инсталляции. Зритель, вынужденный наблюдать за собственной казнью извне. Я подошел ближе, поставил руку на глобус, обхватил голову, аккуратно надавил и раскрутил. Она пошла легко. Медленно, сначала с небольшим сопротивлением, потом быстрее, голова Сомова, насаженная на ось, начала крутиться, как школьная карта мира на географическом факультативе. Щека мазнула по воздуху, волосы чуть взметнулись, губы, уже побелевшие, прошли полный оборот и вновь вернулись к началу. Я посмотрел на нее, и она осмотрела в ответ. Точнее, глазные яблоки, закатившиеся вверх, теперь остановились в точке, где в их пустоте угадывалось отчаяние окончательное, как если бы сама смерть пыталась сказать: «Ну уж нет, я тебя не прощаю». Я рассмеялся. Тихо, нешумно, почти с уважением к тишине комнаты, в которой теперь больше не было ни жизни, ни правил, ни иерархии. Осталась только скульптура. Мир, вращающийся вокруг мертвеца. Кабинет стал тише, чем мог бы быть даже ночью. Здесь не просто исчез звук. Здесь исчезла сама необходимость в звуке. Все, что могло сказать живое, замолкло. Воздух, кажется, перестал циркулировать. Даже пыль больше не оседала. Она как будто зависла в парении, в каком-то нелепом ожидании, что сейчас придет кто-то, кто все исправит. Но нет, здесь больше никто не появится. Я сделал несколько шагов. Медленно, с той выверенной неторопливостью, которая всегда появляется после точного действия. Когда вся энергия уже вложена. Когда не нужно больше никуда спешить. Я чувствовал себя завершенным. Голова на глобусе все еще слегка покачивалась, как будто даже смерть не до конца понимала, как реагировать на это зрелище. А я позволил себе отступить от стола и оглядеться. Кабинет был образцовый, такой, каким должен быть кабинет человека, уверенного в себе, с системным мышлением и хорошим вкусом. Кожа, дерево, стекло. Все вычищено, все выстроено. Полка с монографиями, карта университета, часы без тиканья, папки, разложенные по цветам. Эта комната была памятником иллюзии контроля. Каждый ее предмет говорил: здесь порядок. И каждый теперь врал. Я медленно прошел вдоль стеллажей. Коснулся пальцем торца диплома. Там был вензель. Надпись о заслугах и герб министерства. Все золото. Все мишура. Я усмехнулся почти с нежностью, так как улыбаются взрослые, случайно наткнувшись на старую игрушку, в которую когда-то верили всерьез, а теперь держат в руках с легким удивлением и щемящей иронией. Все они одинаковы. Эти люди, цепляющиеся за власть, за титулы, за комнаты с коврами и секретаршами. Они думают, что власть — это структура, что она охраняет, защищает, узаконивает, что она как броня. Но они забывают, что броня тяжела, она сковывает, и в ней невозможно увидеть, как сзади уже поднимают нож. Особенно, если ты сам давно разучился смотреть не на документы, а на людей. Власть — это не кресло и не бумага. Власть — это момент, в котором ты стоишь над человеком и решаешь, будет он жить или нет. Вот она, вся, простая, как сжатие кисти, чистая, как капля крови на костяшках пальцев. Настоящая власть не нуждается в объяснениях. Она молчит, делает, уходит. Я не убил его из ярости. Это не была вспышка, не месть, не карма. У кармы нет моей точности. Она слишком любит ждать. Я сделал это потому, что он был узлом, перекрытием, препятствием, которое не должно было оставаться на своем месте. Он мешал ходу вещей, засорял систему, при этом притворяясь ее опорой. Я устранил помеху. Я вырезал опухоль. Он был одним из тех, кто долго и упорно цементировал вокруг себя комфорт, называя это порядком. Слишком много компромиссов, слишком много уверенности в безнаказанности. Он играл по правилам, которые сам же и диктовал, подстраивая других под свою систему, систему вялого гниения под видом стабильности. Его терпели, потому что он выглядел необходимым. Я не терплю. Я вскрываю. Я действую так, как должно. Без уверток, без размышлений, без цепляний за удобство. Я делаю то, на что другие не решаются. Не потому, что не могут, а потому, что слишком долго взвешивают. У меня нет этих ограничений. Я не спорю, я не колеблюсь, я освобождаю. Я вмешиваюсь в инерцию, выкорчевываю препятствия, ломаю, если потребуется. Потому что иногда только таким образом можно сдвинуть то, что давно сгнило и не подлежит восстановлению. Сомов был важной частью уравнения. Старый, скучный, осторожный. Он был стабилизатором всей этой конструкции. Пока он сидел в кресле, все оставалось ровным. Никто не рисковал. Все играли в приличие. Даже кровь здесь подавалась в бокалах. Даже подлость под соусом этики. А теперь пустота. Стол без хозяина. Кресло, пропитанное страхом. И все те, кто раньше кланялся, почувствуют, как ветер пошел в другую сторону. Кто-то притихнет, кто-то заговорит, кто-то начнет действовать. Начнется перестройка. Я освобождаю пространство для него, чтобы он не оправдывался, чтобы не объяснял, чтобы просто вошел, без объяснений, без «извините», без «разрешите», как я вошел сегодня. Потому что иногда, чтобы изменить систему, не нужно вырабатывать стратегию. Достаточно убрать одного человека. Правильного? Точно. Я не чувствовал сожаления. Не чувствовал восторга. Только чистое, сухое удовлетворение, как после хирургической операции. Все сделано, все сшито. Пациент мертв, но результат, безусловно, успешный. Михаил Борисович был хорошим реквизитом. Его страх, его дрожащая губа, его глаза, выпученные от осознания, что больше ничего не зависит от него, все это было частью спектакля, где я не актер, я режиссер. И в этой пьесе сцена с его смертью – кульминация первого действия. Впереди еще много. Я еще раз посмотрел на голову, она стояла ровно, покорно. Лицо все еще сохраняло выражение власти, только теперь оно выглядело нелепо, как карнавальная маска, которую забыли снять после бала. Мне даже стало интересно, если сейчас в кабинет войдет кто-то посторонний, что он подумает? Что случился теракт? Переворот? Или просто восстание здравого смысла? Я усмехнулся, не испытывая ни гордости, ни облегчения. Просто принял произошедшее как неизбежность, как факт, не требующий оценки или сожаления. Ведь все происходящее здесь уже перешло в разряд неизбежного. Все, что окружало меня, запах крови, Тишина, застывшая сцена вокруг, стала лишь рамкой для одной простой мысли. Теперь Сомова нет. Сегодня началась новая эпоха, пусть пока невидимая и неосознанная остальными, но уже начавшая менять воздух, расшатывать устои, стирать осторожность с лиц тех, кто привык прятаться за чужими приказами. И одно это уже делало этот мир лучше. Пальцы были в крови, влажной, теплой, чуть тягучей, как недосказанная мысль. Она забивалась под ногти, въедалась в кожу, словно хотела остаться, закрепиться, вцепиться в меня как доказательство, как метка. Я смотрел на ладони и знал, если сейчас вытереть их о край его пиджака, даже ткань не вздрогнет. Он не может возразить, он уже ни на что не может повлиять. Я подошел к столу, открыл верхний ящик. Нашел салфетки. Все предсказуемо, ректор всегда был аккуратен. Видимо, не любил пятна, особенно на себе. Я вытер руки тщательно. Между пальцами, с внутренней стороны запястья, даже ногтевые ложа прошел по очереди, как хирург после процедуры. Это было не из брезгливости. Просто я не выношу лишнего. А сейчас все должно быть чисто, без шороха, без следов. Пиджак поправил движение плеча. Рукав аккуратно провел по локтю, сняв воображаемую пыль. Галстук, один щелчок узла. Все. Я снова выглядел как человек, вышедший из ученого совета, а не из инсценированной бойни. И в этом была вся суть. Пока ты держишь осанку, тебя никто не спросит, откуда на подошвах кровь. Я прошел мимо тела, осторожно, не касаясь его. Он больше не был важен, даже не жалок. Просто законченный, закрытый файл. Можно было бы накрыть его чем-нибудь ради приличия, но зачем? Здесь не было зрителей, только я. А я давно все понял. Иллюзия приличия умирает раньше, чем человек. Дверь открылась без скрипа. Мои пальцы знали механизм, как будто это не я впервые входил в этот кабинет, а он во мне. Я закрыл ее медленно. Не от драматизма, а от уважения к тишине. Щелчок замка прозвучал неожиданно мягко, почти дружелюбно. Как будто здание одобрило, приняло, признало. Коридор встретил меня темнотой. Лампы спали. Камеры, если они здесь и были, давно утратили смысл. Они могли зафиксировать силуэт, но не суть. А суть ушла из этого этажа вместе с ним. Шаги отдавались сдержанным эхом. Я шел, не торопясь, не озираясь. Здесь нечего было бояться. Самый страшный человек в этом здании только что перестал дышать, и с ним вместе исчезла последняя стена между старым порядком и новой конфигурацией. Ирония в том, что он даже не понял, что был этой стеной. Он считал себя вершиной, а оказался дверью. Воздух в университете был другим. Не холоднее, не суше, просто другим. Более свободным. Как будто здание, лишившись хозяина, впервые вдохнуло полной грудью. И я вместе с ним. Мы оба поняли, что можем быть другими. Без необходимости отчитываться, без необходимости оправдывать себя через усталость, субординацию или долг. На повороте коридора мелькнуло зеркало. Старое, в деревянной раме, местами потемневшее, с пятнами времени. Я увидел свое отражение. Спокойное лицо, прямую спину, чистые руки. Человека, который вышел из чьей-то смерти, как из кабинета после утверждения сметы. Ничего лишнего. Ни эмоций, ни выражений. Только необходимость, доведенная до результата. Я замедлил шаги. Не потому, что устал, а потому, что внутри все уже закончилось. Эта партия сыграна. И хотя я не ставил точку, она уже поставлена. Голова на глобусе красноречивее любого приговора. Ее не нужно будет подписывать. Она будет смотреть за себя сама. Когда я дошел до лестницы, все стало особенно тихо. Ни одного скрипа, ни отголоска, даже вентиляция замолчала. Тишина, как крышка. Но меня это не пугало. Я чувствовал себя частью этой архитектуры. Не случайной тенью, а логическим продолжением здания. Я был здесь нужен. С каждой ступенью я чувствовал, как отпадает напряжение. Не то, что давит, его не было, а то, что формирует форму, цель, направленность. И теперь, когда все сделано, можно было просто идти, растворяться. На первом этаже я не стал останавливаться. Не взглянул на вахту, не повернул головы к охране. Они были, конечно, где-то там. Но я шел сквозь здание, как человек, чье присутствие норма, не требующее пояснений. Университет, как организм, чувствовал, что сопротивление бессмысленно. Он уже принял дозу. Он уже переваривает перемены. Я вышел в ночь. Хлопок двери за спиной не был финалом, он был вздохом, как если бы само здание облегченно выдохнуло. Наконец-то! Я остановился на мгновение, вдохнул воздух, мартовский, плотный, с примесью влажной земли и гари. Москва жила. Не подозревая, что прямо сейчас из одной ее вен старый тромб вылетел навсегда. Я улыбнулся. «Ну вот, Сережа», — тихо подумал я, — «теперь твой путь к вершине чист. Воспользуйся моим подарком с умом. Второго не будет». И я пошел, без оглядки, без теней за спиной, потому что я и был тенью. Но теперь я снова становился воздухом. Утро, вопреки привычному ходу событий, не ознаменовалось лекциями или суетой студентов в коридорах. Оно началось с чего-то, что выбивалось из университетского ритма. С события, которое в одночасье выдернуло всех из академической рутины. Утро началось с сирен. Длинных, лениво тянущихся, будто город еще не проснулся, а кто-то уже пытался пробудить в нем чувство опасности. Во двор университета въехала карета скорой, за ней патрульная машина, а следом, будто по сценарию, появилось черное авто с надписью «Следственный комитет». На пороге стояла вахтерша, кутаясь в кофту, застегнутую на одну пуговицу. Она смотрела на происходящее, как смотрит на пожар, с участием, страхом и плохо скрываемым любопытством. Кабинет ректора был уже оцеплен. Двери опечатаны, коридор отгорожен лентой, за которой переминались с ноги на ногу сотрудники, охрана и один молодой лаборант, у которого от волнения выпала из рук флешка. Она глухо стукнулась об линолеум. Этот звук отчего-то прозвучал особенно резко, будто сам институт достиг предела, за которым больше нельзя было игнорировать происходящее. Пахло кровью. Не как в кино, не как в книгах, не железом. Пахло чем-то теплым и тягучим, как сырой бетон после дождя, смешанный с влагой, потом, чем-то личным, выходящим из человека и отказывающимся исчезать. Криминалисты работали молча. У каждого были перчатки, маски, четкие движения. Один из них присел у глобуса, осмотрел подставку, не дотрагиваясь, только поводя над ней маленьким зеркалом с подсветкой. Второй делал снимки, стараясь не встать в кадр третьему, который записывал в блокнот. Все было почти хореографически отрепетировано, как будто институт не место знаний, а сцена. Только актер, игравший главную роль, уже не выйдет на поклон. Когда вынесли тело или то, что от него осталось, коридор притих. Кто-то сделал шаг назад, кто-то отвернулся, кто-то просто прижал к губам руку. Никаких истерик не было. Только тишина. Живая, плотная, давящая. Она расползалась по этажам, как разлитая вода, и никто не осмеливался прервать ее. Даже в курилке, где обычно все бурлило, теперь стояли и молчали. В кабинет сначала позвали Глебова. Его нашли у себя в преподавательской. Он сидел, склонившись над бумагами, будто ничего не произошло. На вопрос «Вы знали, что случилось?» он ответил сухо. Слышал шум. Подумал, кто-то не сдал отчет. Но губы его дрогнули, когда произнесли фамилию Сомова. Его допрос длился недолго. Он отвечал четко, почти зло, как человек, у которого, наконец, появился повод выпустить накопившееся. Он говорил о странной атмосфере в университете, о студентах, боявшихся определенных преподавателей, о системе, которая уже давно трещала по швам. Он не обвинял напрямую, но каждый его намек был направлен в одну сторону, и в конце он сказал: «Я не удивлен. Только знаете, ужас не в том, что это случилось, а в том, как долго этого не случалось». Следом вызвали Воронина. Он ждал вызова спокойно. Не потому, что был невозмутим, просто он умел быть таким. Он вошел в кабинет для допроса медленно, аккуратно, как будто заходил в пустую аудиторию перед лекцией. Сел, поправил рукав. Внимательно посмотрел на следователя. Без вызова, без страха. С той самой академической сдержанностью, за которую его уважали даже те, кто его недолюбливал. Вопросы были стандартные. Где он был ночью? С кем? Когда видел Сомова в последний раз? Отвечал он четко. Называл время, адрес, фамилию. Все совпадало. Ни одного пробела. «Вы хорошо знали Михаила Борисовича?» — спросил следователь, наблюдая за ним внимательно. Воронин чуть кивнул. «Мы работали вместе много лет. Иногда спорили, иногда соглашались, как и все в системе. Последнее время между вами были конфликты? Скорее, разногласия. Он был осторожен, я прямолинеен. Мы по-разному понимали дисциплину. Есть кто-то, кто мог желать ему смерти?» Воронин поднял глаза. В них было не напряжение, а утомленность. «Вы знаете, в университетах нет убийц. Есть только те, кто слишком долго молчит, а потом все рушится». Следователь смотрел на него долго, потом закрыл папку и произнес: «Пока все. Если что, мы вас вызовем». Воронин встал, поблагодарил, вышел. Прошел по коридору, полному взглядов. Кто-то отворачивался, кто-то смотрел в упор, кто-то шептал. Все это было знакомо. Он умел выдерживать. Но внутри все же дрогнуло. Не от вины, не от страха. От осознания. Что-то действительно изменилось. Институт жил, но уже не так. Атмосфера стала плотнее, воздух суше, люди тише. Кто-то принес цветы. Кто-то предложил минуту молчания, кто-то закрылся в кабинете. Все происходящее было как похороны не человека, структуры, режима, образа. И среди этого Воронин чувствовал: теперь придется делать выбор. Не в смысле оставаться или уходить, а в смысле кем стать, когда привычная опора исчезла, и каждый шаг стал виден на фоне света, бьющего сквозь трещины. Вечер в квартире Сергея Александровича складывался внешне упорядоченно, без событий и лишнего шума, как будто все вокруг старалось сохранить видимость покоя. Квартира встретила Сергея полумраком, запахом кофе, оставленного с утра, и негромким тиканьем настенных часов, от которого мужчина обычно абстрагировался. Сейчас же каждый щелчок казался ударом по стеклу. Преподаватель повесил пальто, не включая свет прихожей, прошел на кухню и открыл окно. За стеклом, как всегда, ничего не происходило. Серая улица, мокрый асфальт, ленивые фары машин, плотно закрытые окна напротив. Все чужое. Все выключенная. Воронин налил себе воды, поставил чашку, но пить не стал. Сел в кресло у окна, оставив в стороне ноутбук, книги, даже папку с лекционными записями. Мысли не шли. Никуда. Ни в структуру, ни в план. Он просто сидел. Спокойно, молчаливо. Как будто ждал, что время проглотит само себя, и все, что осталось снаружи, забудет, как сюда добираться. И вдруг звонок. Ровный, нейтральный, слишком будничный. Профессор вздрогнул не от звука, а от его уместности. В этот момент уместным не должно было быть ничего. Подошел к двери, открыл не сразу. Привычка. На площадке стоял курьер. Молодой, с капюшоном, с измятым пакетом в руках. Говорил вежливо, ровно. «На имя Сергея Андреевича. Под подпись не требуется». Воронин взял конверт, коротко кивнул, закрыл дверь. Все в тишине. Без лишнего, как будто это была доставка еды, забытая кем-то из соседей. Но в руках оказался не пакет, плотный, тугой белый конверт, без марки, без обратного адреса. На нем только фамилия, печатными буквами, без помарок. Сергей подошел к столу, медленно опустил на него конверт и не спеша взглянул на него с тем вниманием, с каким врач рассматривает неутешительный диагноз. Он не торопился вскрывать. Предчувствие того, что содержимое уже знакомо, было слишком отчетливым. Когда разорвал край, аккуратно, чтобы не повредить содержимое, из конверта выпал один лист. Плотная бумага, напечатана на лазерном. Ни подписи, ни приветствия. Только одно предложение, выровненное по центру. «Некоторые умирают тихо, а некоторые после разговора с вами». Профессор перечитал фразу дважды не потому, что сомневался в прочитанном, а из-за поразительной точности. Каждое слово будто было вырезано из его недавней жизни. Формулировка оказалась слишком выверенной, момент слишком прицельным. Это было не похоже на угрозу или обвинение, скорее на холодное, почти деловое напоминание, будто кто-то поставил метку в том месте, где началась развязка, и теперь спокойно указал на нее пальцем. Лист бумаги аккуратно опустился на стол рядом с конвертом и стоящим неподалеку стаканом воды, к которому Воронин так и не притронулся. Воздух в квартире сделался сухим, словно в нем исчезло что-то важное, а тишина сгустилась настолько, что казалась физически ощутимой, как если бы прилипала к стеклу, тканям мебели и открытой кожи. Воронин встал из кресла, медленно прошелся по комнате, остановился у окна и вгляделся в улицу. Ни одного силуэта, ни малейшего движения, ни автомобиля, ни фигуры в капюшоне, ни даже колебания тени на стекле. Все вокруг было пугающе неподвижным. И не оставалось ни одного признака того, что здесь недавно был посторонний. Сергей вновь подошел к столу, опустился на стул, взял в руки лист и внимательно прочитал текст еще раз, медленно, не упуская ни одного знака. Ни запятых, ни лишних слов. Каждый элемент был выверен, составлен точно, безошибочно. Все выглядело так, словно это фрагмент официального документа, только без подписи и печати. Послание легким движением было убрано в ящик стола, без попыток спрятать. Без иллюзии, что можно избежать следующего. Просто отложено, как часть нового распорядка. Затем преподаватель налил себе еще воды, сделал глоток и подумал о том, как странно. В университете все казалось громче, а вот здесь, в тишине, в собственных стенах, все начинало звучать по-настоящему.